46. Он потратил неделю на то, чтобы все спланировать. Она прервала с ним всякое общение. Ни слова, ни письма, ничего. И она, и все члены ее семьи. Он чувствовал себя так, будто в их глазах он больше не существовал. Они как будто вымели его из своей жизни и из своей памяти. Он не готов был с этим мириться. Но он никуда не торопился. Его ярость была, как пылающий огонь. Но он подождал до тех пор, пока он утих, и превратился в маленький, дрожащий, раскаленный до бела уголек, который, как он знал, он мог контролировать. Ведь контроль необходим. Он начал бегать. Отправлялся в целые походы до болот, гулял по лесам у Старли и стрелял в голубей, а после голубей он собрал 6 пустых консервных банок, поставил их в ряд и стал стрелять по ним до тех пор, пока не смог попасть в 6 подряд без единого промаха. Когда одна из них падала, это был один из них. Ее отец, мать, сестра, бабушка, маленький брат. Потом она. Она каждый раз была последней. Когда он укладывал их всех, он устанавливал их снова в том же порядке и снова начинал стрелять. Неделю. Он дождался времени, когда она пила чай, после 6, уже вернувшись домой с работы. Он знал, что она будет дома. Она всегда приходила к этому часу. Был прекрасный вечер, теплый, безветренный, наполненный сладкими ароматами даже посреди города. Он припарковал машину выше по улице и зашагал вниз. Пара детишек показывали друг другу трюки на велосипеде рядом с ее домом. Он немного подождал, но в конце концов сказал им проваливать. Он не хотел, чтобы тут были дети, даже если он просто собирался напугать ее. Испугать их всех. Детей не надо было впутывать. Теперь он мог положиться на свою ярость. Она была под контролем. Он попугает ее, но ничего больше. Он хотел увидеть ее лицо, как она посмотрит на него, что она попытается сказать, а потом увидеть страх. Подходя к дому, он задумался, зачем это делает. Ведь, несмотря на случившееся, он любил ее. Он никогда не думал, что испытает такое чувство, какое он испытывал к Эллисон, до сих пор испытывал. И этот плотный комок ярости был частью этого чувства. Он прошелся по одной стороне улицы, глядя на ее дом, потом в обратную сторону, по другой. Калитка была покрашена в голубой цвет, довольно яркий. Он как будто видел, как эта голубизна глазеет на него. Он стал идти медленнее, потом еще и еще медленнее, пока не начал едва передвигать ноги, подходя все ближе к голубой калитке. Машины на подъездной дорожке не было. Он встал, положил руку на ручку калитки, сглотнул комок ярости. Потом увидел движение в окне за занавеской. Он толкнул голубую калитку и открыл ее. Она, видимо, сбежала по лестнице и уже ждала его у двери, потому что, когда он поднял руку, чтобы постучать, она широко распахнула ее перед ним. «Джорджина!» Он почувствовал ее страх. Она прятала его за своим вызывающим видом, но ее глаза бегали с места на место, то останавливаясь на нем, то отворачиваясь, то глядя за его плечо. «Ее здесь нет». «Я тебе не верю. Я хочу поговорить с ней, Джорджи. Скажи ей». «Я же сказала, ее нет». «Я хочу зайти и посмотреть сам». «Ну, этого не будет. Она все равно не хочет тебя видеть. Она не хочет иметь с тобой никаких отношений. Она уже сказала тебе это». Он попытался отодвинуть ее с дороги. Но тут за ее спиной возник еще один человек. Мужчина, которого он никогда раньше не видел. «Это мой дядя Гордон», — сказала она. «Скажи ему, что Элли здесь нет». Мужчина был невысоким, но коренастым и мускулистым, как маленький крепкий бочонок со сложенными на груди руками. Он легко мог бы справиться с ним, но он пришел не за этим. «Эллисон», — сказал дядя, — «здесь нет. Что тебе непонятно?» «Я хочу увидеть ее, вот и все. Я имею право объясниться». «Вы уже объяснились». «Если ее здесь нет, то где она?» «Не твое...» «Нет, все нормально, дядя Гордон. Я скажу ему. Думаю, ему стоит знать». «Знать что?» Она вышла за дверь и сделала несколько шагов по дорожке, так что он последовал за ней. «Слушай, ее здесь нет, и это истинная правда. Ее нет уже несколько дней. Она уехала, и она не одна. Она со Стюартом, так что тебе лучше уйти». «Где она? Где? Где?» Он чувствовал, как начинает дрожать, как его ярость вырывается из четко очерченных границ. «Я имею право знать». «Нет», — сказала Джорджина, — «не имеешь. Я больше ничего тебе не скажу. И не приходи сюда снова». Она отвернулась от него. Он схватил ее за руку. «Если я напишу ей письмо, ты его передашь?» «Не знаю». Он не знал, что делать. Он не хотел делать больно Джорджине. Он не хотел делать больно Эллисон. Но другие будут страдать. Другие. Другие никогда не испытают вкус счастья. Он выпрямился. «Спасибо», — с трудом проговорил он. «Спасибо, Джорджи». Он дошел до конца дорожки, закрыл за собой ярко-голубую калитку и быстро пошел по дороге. И теперь его по-настоящему трясло. Он чуть не потерял голову, чуть не набросился на пожилую женщину, которая шла ему навстречу, чуть не опрокинул ее на землю. Он был зол на себя. Ему нельзя было об этом думать. Он должен был взять себя в руки. Он прошел мимо своей машины и зашагал дальше. Быстрым и твердым шагом прошел пару миль, сворачивая на случайной улице, разговаривая сам с собой и медленно возвращая себе контроль. Это было как успокаивать взбесившуюся лошадь, но в конце концов он почувствовал, что у него получается. Он шел, пока не наткнулся на паб на углу, и зашел внутрь. Какая-то его часть хотела напиться до потери сознания. Он взял пинту Гиннесса и сел. Он пил медленно, растягивая. У него тряслись руки, но с этим он тоже справился. Когда он выпил уже полбокала, он начал размышлять. Взвешенно, рационально, поэтапно, стараясь составить в голове четкий план. Его очертания начали вырисовываться, когда его бокал опустел. Второй он уже себе не позволил.